Нам открывается мир, как бы увиденный сквозь увеличительное стекло, мир нереальный или, лучше сказать, сверхреальный. Его нереальность — свидетельство необыкновенной обостренности внимания, чуткого бодрствования духа. Стоит нам отвлечься от этой волшебной оптики внутреннего созерцания, как мы тут же осознаем, что действия Конфуция неизменно естественны и уместны. Эти действия всегда безукоризненно приличные и в этом смысле воплощают собой нечто общепринятое, почти незамечаемое в рутине повседневности. Они знаменуют самоустранение всего обособленного и частного. Жизнь Конфуция подчиняется законам эстетики миниатюры, столь тонко чувствуемой китайцами. Эта эстетика, устанавливающая присутствие великого в малом, всеобщего в частном и потому делающая зыбкими границы между фантазией и действительностью. Она погружает в мир всеобщей имитации, подражания, уподобления. Нет, неспроста еще во времена Конфуция в китайцах пробудилась страсть к созданию искусных имитаций старинных предметов. Впрочем, как уже говорилось, истинный смысл и учености Конфуция и его манер проявляются лишь в далекой исторической перспективе. А для правителей Лу и их придворной знати учитель Кун был, как нетрудно догадаться, только чудаковатым эрудитом, немного опасным, больше забавным. О деятельности Конфуция в судебном ведомстве традиция почти не сохранила сведений, а то, что известно, не содержит в себе ничего примечательного. Сообщается лишь, что Конфуций упорядочил законы, но не имел нужды применять их, ибо в царстве не осталось преступников. Наибольшую известность получил рассказ о том, как уже на седьмой день своей службы в должности судьи Конфуций приказал казнить некоего чиновника, который обладал немалым влиянием в царстве и выделялся дерзким поведением. Чтобы придать больший вес своему решению, гласит предание, Конфуций лично присутствовал при казни и приказал выставить тело казненного у ворот царского дворца. Засим он огласил перед народом судебные заповеди. «Не считая грабежа и разбоя, на свете есть 5 преступлений, заслуживающих смерти», объявил учитель Кун. «Это, во-первых, злые и подлые умыслы. Во-вторых, коварные и дерзкие поступки. В-третьих, лживые и обманные речи. В-четвертых, обширная память на злые дела. В-пятых, сеяние всяческих соблазнов. Таковы главные прегрешения человечества, какими они запечатлелись в сознании китайского народа. Авторство же этого перечня было для вящей убедительности приписано учителю всех времен. В чем, согласно тому же рассказу, заключалась вина казненного чиновника? Оказывается, он собирал вокруг себя приверженцев и сколачивал клику. Своими речами он причинял вред и обманывал людей. Он был настолько могуществен и упрям, что мог идти против истины и превозносить самого себя. История эта явно вымышлена, но она дает и некоторую пищу для размышлений. Не примечательно ли, что основанием для смертного приговора служит здесь не уголовное преступление, вообще не поступок, а образ мыслей, качество характера? Еще точнее, своеволие, непокорность власти или обычаю. Но как не отличается Конфуций этой легендой от реального Конфуция, учившего любить людей, его поведение продиктовано все тем же нежеланием отрывать слово и даже мысль от дела, человека от его окружения. Для Конфуция, и в этом он действительно является первым учителем Китая, человек всем обязан своим родным и близким и обязан жить одной жизнью с миром. Его мысли и чувства не менее значимы, чем его поступки, ведь они должны постоянно удостоверять в человеке присутствие возвышенно-бескорыстной воли к мировой гармонии. Оттого же мудрость по Конфуцию — это прежде всего правильное воспитание. Что же касается истинного отношения Конфуция к смертной казни, то о нем можно узнать из помещенного в беседах и суждениях разговора учителя Куна с высокопоставленным сановником Луского двора. «Что бы вы сказали, — спросил этот сановник у Конфуция, — если бы я ради осуществления праведного пути казнил всех неправедных людей? Какая нужда казнить людей, коли управляешь государством? — отвечал Конфуций. Стремитесь к добру сами, и простые люди будут желать того же. Добродетель благородного мужа подобна ветру, низкие же люди по природе подобны траве, а трава всегда клонится под ветром. Ясно, что Конфуций не верит в попытку насильственного исправления общества. Он знает, счастье одних людей нельзя построить на крови других. Не его вина, что утопию непроизвольно нравственного общества позднее могла подменить антиутопия деспотического государства. В таком обществе царит полное единомыслие, много говорится о доброте и справедливости, но нет главного – добросердечия в отношениях между людьми. Тем не менее, рассуждения о том, что народ должен бояться власти, были Конфуцию явно не по вкусу. Настоящий Конфуций не был бездушным бюрократом, признающим только букву закона. Он, как мы знаем, верил не в законы, а в человека, и даже став судьей, не утратил скромности, не перестал ощущать себя учеником, изучающим самую жизнь. «Найдутся люди, которые умеют разрешать споры не хуже меня», — говорил он. «Но я отличаюсь от них тем, что стараюсь как можно реже прибегать к наказаниям». Именно наследие учителя Куна предопределило характерные черты традиционного судопроизводства в Китае. К ним относятся равнодушие к судебному регламенту, стремление каждое судебное дело решать, исходя из его особых обстоятельств, ставить во главу конкретного человека. Китайский судья, который всегда был просто чиновником, выполнявшим обязанности судьи по случаю, имел право выносить приговор по собственному усмотрению. Но каково бы ни было его решение, он не мог найти себе оправдания в том, что поступил в соответствии с буквой закона. Вольно или невольно, он руководствовался не столько отвлеченными правилами, сколько здравым смыслом, соображениями нравственности, чутьем законника. Говорят, что Конфуций не выносил своего решения, не выслушав прежде всех своих помощников. Конфуций, как и подобает великому учителю, уверенно расставляет по местам ценности своего народа. Первым делом — личный пример, нравственное воздействие, согласие, правильные мысли и поступки, и уже потом регламентация жизни, наказания и награды. Впрочем, и наказания по китайским понятиям должны применяться лишь по необходимости, как бы непроизвольно, бесстрастно и беспристрастно. Применение их вовсе не противоречит истинной человечности. И все же настоящий Конфуций, известный нам по беседам и суждениям, видел свою миссию в том, чтобы покончить с наказаниями. Он так и заявлял ученикам: «Правитель тем мудрее, чем реже ему приходится карать своих подданных». Более того, поскольку власти придержащие должны сами подавать народу пример добродетели, они не могут не нести ответственности за преступления подданных. Мораль Конфуция ясна. Если ты обладаешь властью, не кради сам, и тогда не будут красть подвластные тебе люди. Нужно ли удивляться, что даже близкие ученики Конфуция ничего не сообщают о службе их учителя на влиятельном посту придворного судьи? Если Конфуций и занимался в то время упорядочиванием законов, то едва ли с целью издания их нового кодекса, ведь он, без сомнения, не хотел ни смелых законов, ни громких судебных процессов. Он хотел понять причины преступлений, а понять, как известно, это значит почти простить. Простить не легким всепрощенчеством, а признанием общей нравственной вины людей. Каждое судебное дело для Конфуция — повод к самоочищению личности. А что же правитель? Его долг по Конфуцию — править так, чтобы его распоряжения, подобные действию истинного ритуала, воспринимались как нечто само собой разумеющееся, почти незамечаемое в потоке повседневных дел. Учитель Кун мечтал о той же способности незаметного и ненасильственного исправления нравов, которой будто бы обладали мудрые правители древности. Не будем забывать глубокую истину китайской традиции. Не действие, основа действия. В китайской традиции идеальному суду полагается бездействовать за неимением истцов. И, надо сказать, отвращение к судебным разбирательствам в самом деле пустило глубокие корни в жизненном укладе китайцев. В лучшем случае власти должны разговаривать с народом языком запретов, ограждая подданных от всяких попыток расстроить правильные и потому естественные отношения между людьми. Они могли указывать, например, Богачи не должны притеснять бедных. Торговцы не должны носить одежды из шелка. Женщины не должны вмешиваться в государственные дела и даже не препятствовать течению вод и так далее. В таких бесхитростных наказах тоже живет дух учителя Куна. Секрет мудрого правления для Конфуция таился не в регламентах и распоряжениях, а в правильном воспитании. Конечно, запрещать легче, чем воспитывать, но Конфуций по собственному опыту знал, что в человеческой жизни самый легкий путь отнюдь не всегда самый правильный. Вопрос в том, откуда берется решимость идти этим путем.